Светлых домах уют, праздник сменяют будни. Близкие, близкие ждут, улицы многолюдны. И во что у реки низко склонила ветви, к школьной идет доске мальчик с тетрадкой в клетку. Это подарок нам, мирное небо вокруг. Горе тут, то там, будь благодарен, друг. Это подарок нам, мирное небо вокруг. Горе тут, то там, будь благодарен, друг. Мир содрогнулся, друг, взвыли сирены грозно. И, пережив испуг, люди взмолились слезно. Боли случайной свист, сыпятся стекла звонко. Белый лист стиснут в руке ребенка. Это не новость, нет, брат против брата восстал. Мир не прозрел секрет, к Богу спиною стал. Это не новость, нет, брат против брата восстал. К Богу спиною стал. Представить даже, вдруг постучат в окно к нам эти беды также. И во что у реки тихо слезу роняет. Господи, сбереги тех, кто к тебе взывает. Это подарок. Мирное небо вокруг, горе тут, то там, будь благодарен, друг. Это подарок нам, мирное небо вокруг, горе тут, то там, будь благодарен.